Глава 23. Дарина. Говорят, что люди приходят в себя долго и мучительно. Правду говорят. Да, долго и мучительно. Я выныривала из тумана рваных обрывков реальности и таких же вязких кусков бреда. Я, кажется, все слышала, даже понимала, о чем говорят вокруг меня. А потом снова пряталась в свой странный мир оцепенения. Он был соткан из черно-красно-белых ниток, где черным была моя боль, красным — мои страшные воспоминания и белым — мое прошлое, где этой боли еще не было. И я бродила по этим разноцветным полосам личного лабиринта, то задыхаясь от приступов жестоких страданий, то погружаясь в едкий дурман кошмаров кровавого цвета, то забываясь в счастливых мгновениях. А потом резко открыла глаза, и цветные нитки исчезли. Боль отступила куда-то и спряталась. Но я ее чувствовала. Она свернулась в клубок и закатилась в темный угол, чтобы терзать меня потом, позже. Не сразу поняла, где я. Рассматривала помещение, стены, пока не услышала писк датчиков. Попыталась вспомнить, почему здесь оказалась, но не смогла. Потому что та самая боль накинулась на меня и впилась когтями во все мое существо так сильно, что из глаз брызнули слезы. В ушах стоял свист хлыста, собственные крики, стоны и его голос. Резал по нервам, по сердцу, вскрывал душу, как вены. Я начинала истекать кровью. Мне казалось, я в ней захлебываюсь. Потом отпускала ненадолго. И тогда приходили врачи, медсестры. Все эти осмотры они сводили с ума. Казалось, меня голую выволокли на улицу. И каждый мог, тыча пальцами, орать. Вот эту несчастную избил и изнасиловал собственный муж. Ах, бедняжка! Или «Что же можно было сделать?» Если тебя твой мужчина вот так. Какой сукой надо быть? Или она точно ему изменяла, и он ее наказал. Я бы и не так наказал. Я смотрела на их лица, и казалось, что слышу это наяву. Я не позволяла к себе прикасаться никому, кроме Фаины. Она единственная не смотрела на меня с этим нездоровым любопытством, жалостью, деланным сочувствием, и никогда не говорила мне пресловутых «Мы хотим вам помочь». Не надо. Не надо мне помогать. Мне вообще ни от кого и ничего не надо. В покое оставьте и в душу не лезьте. Тело не трогайте, и больше ничего не надо. Не могла даже Андрея пустить к себе. Я не хотела, чтобы он видел меня такой. Ему в свое время и Карины хватило. А еще я до дикости боялась, что посмотрю на брата и начну думать о Максе. Я сейчас не могла о нем думать. Не могла ни на секунду. У меня начиналась паника. Меня словно снова душили его пальцы, и я понимала, как и тогда, что он убивает. Это не акт насилия, похоти, мести. Он просто уничтожает меня, потому что ненавидит. Мне снилось это по ночам. Мне виделось это и днем. Я прижимала руки к шее и чувствовала боль от удушья. Фантомно. Его пальцы, перекрывающие мне кислород. Нет, мне не было страшно. Многие бы вспоминали это с ужасом, с паническим страхом, а я вспоминала это с болью. Такой всепоглощающей, невыносимой болью, что мне хотелось кричать. «Так почему я выжила? Черт вас всех раздери! Кто окунул меня в этот ад и спас для того, чтобы я умирала каждый день? Кто был настолько жесток?» Фаина всегда приходила ко мне в такие минуты. То ли чувствовала, то ли видела на мониторах. Я знала, что она ждет моих слов, моих слез. Возможно, а у меня нет слез. Нет ни одной слезы. Точнее, они есть, и я плачу, я рыдаю, но где-то там внутри. Очень тихо и жалобно. Я не готова говорить о нем. Я не готова трогать то самое больное, что разъедает меня секунду за секундой, превращая мою жизнь в нескончаемый ад. Но я все равно о нем думала. Насильно, въедливо и навязчиво. Как необратимость безумия. Имя произнести не могу, а лицо вижу. Глаза, голос слышу и захлебываюсь своей агонией. Дышать не могу. Господи, но хоть на секунду, на мгновение избавь меня от воспоминаний. Избавь меня от этих мыслей. Избавь от него, я умоляю. Не смогла его возненавидеть. Очень хотела. Жаждала полыхать от ненависти, но не могла. Вместо ненависти меня поглощало острое и невыносимое отчаяние от того, что не поверил, от того, что изменял мне, от того, что убивал меня. Нет, не физически, а морально. Максим меня уничтожил, разломал на части, как надоевшую игрушку. Я старалась не думать о той ночи, не вспоминать ее, не перебирать в своем сознании, но это оказалось невозможным. Он оставил мне на память слишком много рубцов, чтобы забыть так просто. Но рубцы на теле — ничто в сравнении с рваными шрамами внутри меня. Они не затягивались, не рубцевались. Они беспрестанно кровоточили. И когда я думала о нем, они болели, как посыпанные солью и раздвинутые до невозможности раны, чтобы эту боль усугубить. А еще я часто думала о том, знают ли они, что я не виновата. Фаина, Андрей, Карина, Максим. Знают ли, что я не убивала Савелия, не изменяла мужу с Бакитом, не предавала их всех? Со временем я поняла, что знают. И мне не стало легче. Стало еще больнее, еще невыносимее. Почему? Я пока даже не могла произнести этого вслух. Известие о беременности меня тогда подкосило. А может, и толкнуло за ту грань, где вся боль вырвалась наружу. Это было помутнение рассудка, какое-то запоздалое и настолько разрушительное, что я даже не уверена, была ли я тогда собой вообще. Ненависть смешалась с отчаянием, страхом, презрением к себе. Я не могла поверить в эту жуткую иронию, в эту издевку. Именно в ту ночь, именно тогда, когда меня, нашей любви, нас больше не стало, именно тогда он впился в меня. Вот этой жестокой, лютой, необратимой связью. И я захотела от нее избавиться. Я не понимала, что внутри меня ребенок. Я чувствовала ту самую липкую паутину, которая сдавливала все мое существо. И я должна ее разорвать, отрезать, уничтожить. Пусть не думает, что я все еще в кандалах его власти надо мной, что я безвольная кукла зверя, с которой он сможет и дальше поступать, как ему заблагорассудится. Уничтожить. Все нужно уничтожить, стереть в порошок, раскромсать, разодрать. Пусть болит, пусть у него тоже где-нибудь болит, потому что эти решения принимаю я, а не он. Потому что не сможет распоряжаться моим телом и не смогла. С первыми ударами маленького сердечка я вдруг почувствовала эту щемящую нежность, эту дикую, тоскливую ноту любви. Наверное, именно тогда я осознала, что есть и иной смысл в жизни, помимо Максима. Есть мой собственный кислород, мое личное счастье, которое я могу не отдавать никому, которое принадлежит только мне одной и будет рядом вечно. Мой ребенок. Фаина права. Только мой. Во мне произошел своеобразный щелчок, и я захотела жить. Захотела дышать, улыбаться, захотела попробовать сама. Моя жизнь начиналась заново, именно с этой секунды. Без него. Пусть иллюзия, пусть он всегда будет незримо присутствовать рядом, но я больше не позволю разрушать меня, причинять мне боль каждым воспоминанием, каждой мыслью, каждым словом, брошенным камнем из прошлого, чтобы омрачать мое настоящее. Только никуда я от него не денусь. Он ведь живет не только в памяти, а еще и у меня в сердце. Спрятался, затаился под уродливыми шрамами и сыплет соль тоски на мои незажившие раны. И никогда мне его оттуда не вырезать. Я просто должна научиться жить с ним в своем сердце, смириться и жить дальше. Мне есть для чего, ради кого. Когда мы уехали в Швейцарию, какое-то время мне действительно удавалось заставить себя отстраниться, Ненадолго, на какие-то короткие часы, пока я занималась тем, что давало мне бешеные силы не погружаться в отчаяние раз за разом. Наш медицинский центр, который мы открыли с Фаей вместо уже существующей платной клиники. Мы попросту выкупили его у бывших владельцев, не без помощи моего брата, естественно, который знал, на кого нажать, чтобы это сделали в кратчайшие сроки. Постепенно центр стал не просто больницей. Через время пришлось достраивать новый корпус и набирать нянечек и педагогов. Фаина лечила всех, вне зависимости от размера кошельков. Ее не волновали деньги, и, наверное, она работала бы себе в убыток, если бы не щедрые пожертвования спонсоров и благодарных состоятельных родителей, чьих детей уже давно приговорили. В центре лечили детей со страшными диагнозами. Детей, которым, по прогнозам их врачей, оставалось жить считанные месяцы. А Фаина возвращала их к жизни. С деньгами нашей семьи было возможно все. Андрей постоянно выделял нам средства на развитие клиники. Фаина действительно нашла самый верный способ вернуть меня к жизни. Когда моя нога переступила порог центра, я поняла, что больше в моей душе нет дикого страха и тоски. Это была терапия абсолютной любовью. Я проводила там большую часть времени, даже оставалась там на ночь и попросту не могла уйти, чтобы не возвращаться домой, туда, где по ночам меня снова и снова терзали воспоминания. Очень часто бывает так, что чужая боль и слезы отодвигают твою на второй план. Это срабатывало хотя бы днем, хотя бы ненадолго, и я была благодарна этой возможности выйти из состояния нескончаемой депрессии. Я могла о ком-то заботиться, отдавала свою любовь и ласку, а она возвращалась ко мне втройне. С детьми не нужно притворяться, с ними можно быть самой собой. Они чувствуют твою искренность, они тянутся к тебе именно потому, что им не отдает фальшью. А еще меня вытягивала с этого дна Карина. Ее невероятная энергия била ключом. Она ни на секунду не оставляла меня одну. Теперь мы с ней поменялись ролями, и я приходила к ней по ночам, чтобы лечь в ее постель и молчать с ней, сцепив пальцы наших рук. Именно в такие минуты мне становилось стыдно за свое горе. Стыдно, потому что она, такая маленькая, справилась с этими демонами, а я не могла. Никак не могла. Она меня ни о чем не спрашивала, только иногда слезы пальцами вытирала. «Ты же знаешь, что мы тебя любим, Даш?» «Конечно, знаю, хорошая моя». «Вот всегда знай, всегда». Моя беременность становилась все более заметной. Теперь я видела округлившийся живот, а не просто жила от анализа к анализу, от УЗИ к УЗИ. Своеобразные свидания со своим будущим в настоящем. Карина со мной таскалась по всем этим процедурам. Отвлекала своими восторгами, визгами, допрашиванием врача, чтоб ручки показал, ножки, и меня отпускала. Я вместе с ней рассматривала свое чудо на мониторе. Слушала, как оно развивается. Какое непоседливое и смешное. «Ты мальчика хочешь, Даш?» «Не знаю, я об этом не думала». «А я хочу, чтоб девочка у меня была. Я бы ее как маму назвала. Ты имя придумала, Даш?» «Как я могу имена придумать, если не знаю, кто там?» Моя мама рассказывала, что тоже долго имя выбрать не могла. Одной не просто имена выбирать. Вот когда вдвоем с отцом ребенка и... Она осеклась, глядя на меня слегка расширенными глазами, в которых тут же отразилась вся моя боль. «Прости». Я тут же поторопилась ее подбодрить. «Ну так и я не одна. Мы с тобой выберем, хочешь?» «Безумно. Давай вечером в интернет залезем и посмотрим. Но пусть нам сначала скажут, кто это, хорошо?» И нам сказали, спустя пару недель, я ждала самую лучшую на свете девочку. Миленькую, крошечную девочку. Карина пищала от восторга, а я впервые снова чувствовала себя счастливой. Да, ненадолго. Да, до первого приступа отчаяния и воспоминаний, но все же почувствовала. В тот раз я вернулась домой и долго думала о том, что Карина сказала, и чего я сама так и не произнесла ни разу вслух. Память — это такая жестокая тварь, такая безжалостная сволочь. Иногда кажется, что вот оно, облегчение. Вот все отпустило, не болит почти, только ноет. А слово какое-то проронишь, мелодию услышишь, запах почувствуешь, и все по новой. И так больно, словно вчера еще все было. Словно прямо сейчас меня снова раздирает на части. Я не могу ничего контролировать. Память диктует свои условия сама. Это она меня контролирует и решает, когда обрушить на меня новую волну отчаяния. Мой девятый вал. Снова и снова по замкнутому кругу. К тому моменту я уже созрела, чтобы говорить об этом сама с собой. Я много думала о том, что произошло за то время, как я вернулась от Бакита. Я снова стала вспоминать. День за днем, час за часом. Я впустила Максима в свою память. Сначала это было больно. Невыносимо больно. Словно кто-то режет меня живьем. Потом я все же справилась. Теперь я думала о нем постоянно. Наверное, я должна возненавидеть моего палача. Я должна желать ему смерти. Должна мечтать о том, как он будет корчиться в агонии. Но ничего этого не было. Я понимала, что больше всего меня убивает то, что он забыл обо мне. После всего, что сделал со мной, просто забыл. И я с болезненной горечью понимала, что он никогда меня не любил. Я была его игрушкой, милой, доброй, мягкой игрушкой, его куклой. Он сам меня создал для себя. Он ваял меня месяцами, чтобы насладиться своим шедевром. А когда понял, что кукла еще и живет своей жизнью, решил меня сломать. Да, я понимала, что тогда все доказательства были у него перед глазами. Но я бы никогда не поверила. Как Андрей, как Фаина. Разве он любил меня меньше, чем они? Он вообще любил меня когда-нибудь? Хотя бы немножко. Я бы боролась, искала и докапывалась до правды, а он приговорил и привел приговор в исполнение. И меня убивало понимание, что я тряпка, что я просто безвольная, проклятая идиотка. После всего, что он со мной сделал, все еще продолжала его любить. До какого дна может опуститься женщина в своей страсти? Где предел той грязи, в которой ее должны искупать, чтобы она все же возненавидела? Неужели я та самая несчастная и жалкая, которая готова простить что угодно, лишь бы он был рядом? Неужели меня убивает не то, как он поступил со мной, а то, что молчит? То, что не ищет меня, не приходит ко мне? А я схожу с ума по своему палачу. Меня трясет от осознания масштабов этого сумасшествия, этой унизительной любви к тому, кто ее недостоин. И я боялась этих мыслей, боялась себя, что в один момент могу сломаться и снова захотеть его увидеть. И тогда, в эти самые моменты, я все же ненавидела его. Не за то, что он насиловал мое тело и драл его в клочья. Я ненавидела его за то, что он сжег мою душу и мое сердце. Все покрыл пеплом, уничтожил, просто стер меня с лица земли. О насилии я старалась не вспоминать. Мне вообще казалось, что той ночью в мою комнату пришел не Макс, а кто-то другой. Кто-то, кто никогда не любил меня, кто вообще не знает, что это такое. Но также я никогда не забуду, что он меня предупреждал. Я знала, на что я иду. Точнее, я думала, что знаю, а на самом деле... Я попала в лапы чудовища. И люблю я тоже чудовище. Когда он бил меня, я не видела его лица. Но я слышала его голос. Он звучал в моей голове по ночам. Мне напоминали его любые фразы. Те ругательства, что он выкрикивал. Те оскорбления, те мерзкие слова, которые он говорил мне, когда разрывал мое тело. И все же возненавидеть до конца я не смогла. Меня убивало другое. Я никогда не верила, что именно со мной он может превратиться в этого зверя. Я больше ему не доверяла и никогда бы не смогла доверять. В моей душе поселился страх, панический липкий страх, что он причинит мне боль снова, если позволю себе унизительно простить его. А иногда... Господи, какая же я жалкая! Я так хотела, чтобы он меня нашел, До безумия хотела, до боли в суставах, до истеричных рыданий в подушку. Я хотела его увидеть один раз, чтобы понять, смогу ли я выздороветь и жить дальше без этой одержимости. Я лгала самой себе. Не смогу. Будь он трижды проклят, но я не смогу жить дальше и не вспоминать о нем. Нет, я не прощу его. Никогда не впущу в свою жизнь снова. Но также я никогда его не забуду и не смогу перестать так дико и унизительно любить.